Потом я оказываюсь обратно в Вавилоне, но я уже на работе официантом. Короче, предыстория. На днях у нас в Вавилоне два парня сидели, пиво пили. Но они недолго сидели, минут 40. Но они такие красивые, имба. Просто. Вот. И оба причем. Оба красавчики такие просто, блядь, не могу. И один из них мне сегодня приснился. Вот, как он со мной заигрывает. И типа подошел другой какой-то старый клиент. Ну, в смысле, в возрасте. А вот этот пацан подошел сзади, вот так обнял меня. И мы дальше типа разговаривали с этим старым клиентом. Короче, какая-то хуйня.